Мифы о пользе употребления спиртного. Зависимые люди любыми путями стараются оправдать свои пагубные привычки. Поэтому неудивительно, что каждый год появляются новые мифы и домыслы о том, почему употребление алкоголя может быть не только не вредным, но и полезным. Давайте разбираться, где тут правда, а где ложь. Первый. После начала пандемии вируса COVID-19 появились слухи, будто алкоголики реже болеют и легче переносят болезнь. Еще в мае 2020 года Минздрав России сообщал, что потребление алкоголя в России повысилось на 2-3%. Дальше хуже. В июне 2021 Минздрав подвел итоги и выяснилось, что в 2020 году смертность от алкоголя выросла на 20%, и с каждым месяцем число новых алкозависимых растет. Почему так происходит? Люди стали больше пить во время самоизоляции. Еще в тот период, когда страна массово сидела на карантине, многие люди серьезно пристрастились к алкоголю, и те, кто выжил, сейчас начали обращаться за помощью. Они стали больше пить из-за стресса. Пандемия внесла свои коррективы, общий уровень тревожности повысился, возросло количество депрессий, люди не уверены в будущем. И чтобы справляться со стрессом, они обращаются к самому простому и быстрому средству – используют алкоголь в качестве бюджетного успокоительного и антидепрессанта. А средство это тупиковое. Мы видим рост зависимости и смертей от спиртного по всей стране. Правда ли, что спиртное помогает бороться с вирусом? Что будет, если принимать его во время болезни? И как ковид связан с волной алкоголизма? В декабре 2021 года группа ученых из Университета Питтсбурга в США опубликовала исследование о связи употребления алкоголя и коронавируса у пожилых людей. Исследование проводилось чуть больше года. В нем принимала участие небольшая группа из 90 человек возрастом от 55 до 103 лет. При этом меньше половины испытуемых были вакцинированы. Ученые зафиксировали медицинские данные добровольцев и через год связались с этими людьми. И тут начинается самое интересное. 11% от всей группы заразились ковидом в течение года. Ученые сравнили медицинские данные и образ жизни заразившихся и здоровых пациентов и пришли к следующим результатам. Большинство испытуемых, заразившихся ковидом, имели признаки депрессивного расстройства. Люди, которые имели контакт с ковид-инфекцией, но при этом получили отрицательный тест, пили больше крепких спиртных напитков, чем те испытуемые, что получили положительный тест на ковид. А теперь давайте разбираться. Во-первых, группа добровольцев в исследовании была крайне маленькой. Положительный тест на ковид получили лишь 11% испытуемых, около 9-10 человек. Во-вторых, ключевым результатом исследования оказалась именно связь повышенного риска заражения с депрессивным расстройством. И в данном свете крепкий алкоголь, который фигурирует в исследовании, действительно предстает логичным важным фактором. Алкоголь – седативное вещество. Он может притуплять тревогу и заглушать симптомы депрессивного расстройства, одного из факторов риска заражения. Но для того, чтобы справляться с тревогой и подавленностью, вовсе не обязательно пить. Ведь в долгосрочной перспективе алкоголь только усугубляет эти проблемы и приводит к нарушениям работы внутренних органов. Если вы хотите защититься от тех факторов риска, которые выявило исследование американских ученых, лучше обратиться за помощью к психологу или психотерапевту, при необходимости получить назначение медикаментозной терапии и вместо токсичного алкоголя принять четко оговоренный врачом курс седативных, противотревожных или антидепрессантов. В последние два года появилось много пациентов с вопросами о том, можно ли при ковиде пить алкоголь и помогает ли он бороться с микробами и вирусами. Ответ у меня один для всех. Нет, нельзя и не поможет. Важно. Алкоголь не укрепляет иммунитет, а ослабляет. Алкоголь работает как антисептик только при наружном использовании, а при приеме внутрь становится для вас врагом. Этанол подавляет иммунитет, он угнетает кроветворение, нарушает синтез иммуноглобулина, снижает продукцию антител. Кроме того, алкоголь снижает содержание лизоцима в крови и других жидкостях, а этот фермент борется с вирусными клетками. Алкоголь дает дополнительную нагрузку на организм. Вместо того, чтобы тратить все ресурсы на борьбу с вирусом и стимуляцию иммунитета, ему приходится перерабатывать токсичное вещество. Кроме того, этанол нарушает когнитивные функции мозга и снижает нашу способность к критическому мышлению. нарушает психологическое состояние и угнетает работу нервной системы. В долгосрочной перспективе частый прием алкоголя приводит к развитию невротических и эмоциональных нарушений, в том числе вызывает депрессивное расстройство. Алкоголь искажает симптоматику. Выпивший человек не в силах адекватно оценивать свое состояние и может пропустить опасные симптомы. То же самое касается и окружающих. Пьяным людям часто не оказывается своевременная помощь, потому что опасные для жизни признаки списывают на симптомы опьянения, похмелья или ломки. Алкоголь нарушает работу медицинских препаратов и нейтрализует многие средства антивирусной терапии. Еще я не раз слышал такие высказывания. «Вирусы косят здоровых людей, а хронические алкоголики живут и здравствуют. Видимо, не так уж и вредны спиртные напитки». Вот только те самые алкоголики у ларьков – хронические больные на третьей стадии зависимости. До нее изначально доходят только люди с довольно крепким организмом. Остальные погибают или проходят лечение еще на этапе второй стадии. У такого человека спирт – норма жизни, прочно встроенная в обмен веществ. У него высокая толерантность и довольно крепкий организм, который позволяет выживать даже при наличии множества тяжелых хронических заболеваний. Но если вы начнете употреблять как он, то вы, скорее всего, очень быстро окажетесь в больнице. Второй. Пара бокалов в неделю ничего не значит. Существует мнение, что умеренное употребление не вредит здоровью. Даже Центры по контролю и профилактике заболеваний США называют дневную дозу в 28 грамм спирта для мужчин и 14 грамм для женщин безопасной. Однако продукты распада этанола остаются ядовитыми в любом количестве. Они разрушают клетки печени и наносят ущерб остальным органам. Важно! Действительно безопасной дозы алкоголя не существует. Третий. Вино полезно для сердца. Некоторые исследования подтверждают, что ресвератрол, содержащийся в вине, укрепляет стенки сосудов, снижает уровень сахара в крови и борется с ростом опухолей. Но речь идет именно об этом веществе, а им богато не только вино, но и виноград, черника, клюква, какао и арахис, например. То есть получать его можно из более полезных продуктов. А разрушительный эффект этанола ресвератрол в вине никак не уменьшает. И специально для тех, кто все еще думает, что употребление вина поможет вашему здоровью, напоминаю первый пункт из топ-10 причин смерти от алкоголя – болезни сердца. Четвертый. Французы пьют каждый день и не страдают алкоголизмом. Страдают. Национальное агентство здравоохранения Франции в 2019 году опубликовало исследование, в котором потребление спиртного было названо второй по распространенности причиной преждевременной смерти. Показатель смертности от алкоголя у французов старше 15 лет в 2021 году составил 7%. Миф о французском феномене возник, вероятно, в 80-х годах, когда ученые много говорили о том, что жители винного края меньше страдают от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний при рационе, полном жирных блюд. Однако вскоре большинство экспертов сошлись на том, что дело не в вине, а в хорошей экологии, высоком уровне медицины и популярности физической активности среди французов, да и диета их изобилует свежими овощами и фруктами, рыбой и полезным оливковым маслом. Пятый. Алкоголь делает человека общительнее. После пары бокалов многие люди чувствуют, как стеснение отпускает их, они легче идут на контакт, знакомятся, ощущают себя увереннее и раскрепощеннее. Но вспомните, как часто после корпоративов людям бывает стыдно показаться на глаза коллегам. В момент опьянения можно чувствовать себя потрясающим, но если взглянуть на свое поведение трезвым взглядом, то окажется, что вы вели себя хамовато и вульгарно. К тому же, если только под алкоголем чувствуешь себя душой компании, велика вероятность, что захочется постоянно стимулировать себя таким образом. В итоге сформируется сначала психологическая, а потом и физиологическая зависимость. После этого общение превратится из цели в мотив, которым человек объясняет желание выпить. Улучшить коммуникативные навыки, учиться справляться со стеснением и тревожностью лучше у психотерапевта, индивидуально или в группе, а не с бокалом. Шестой. Спиртное не вредит фигуре. Многие алкогольные напитки калорийны, но даже если не обращать внимания на этот факт, спиртное все равно сказывается на формах. Оно замедляет метаболизм, так как печень в первую очередь занимается его расщеплением. Сжигание жиров приостанавливается, и то, что было употреблено в качестве закуски, откладывается в качестве жировой прослойки. Седьмой – это способ снять стресс. Алкоголь – это депрессант. Говорил и продолжаю напоминать об этом. Он замедляет все процессы в организме, и первое время после употребления действительно может дать ощущение расслабления, немного улучшить настроение. Однако за этой фазой приходит фаза раздражительности, угрюмости и апатии. На время отвлечься от проблем можно и более полезным способом. Восьмой. Алкоголь помогает согреться. Здесь тоже есть две фазы. Сначала этанол заставляет сосуды расшириться, что создает согревающий эффект. Зато потом, когда организм израсходует энергию, происходит резкий спазм сосудов, при котором человек начинает мерзнуть еще сильнее. А если прибавить к этому еще и снижение чувствительности, легко понять, почему люди в подпитии часто простывают и обмораживаются. Им труднее понять, что пора в тепло. Девятый. Если бы это было так вредно, об этом бы писали на бутылках или совсем запретили бы. В разное время в разных странах предпринимались попытки запретить продажу алкоголя, однако сухой закон не сработал нигде. Люди делали самогон, везли спиртное контрабандой, пили аптечные настойки и одеколоны. Если человек хочет употребить, он найдет способ. Также не стоит забывать о финансовой стороне вопроса. Алкогольная индустрия приносит государству немалые деньги. Десятый. Вреден только дешевый алкоголь. Этанол одинаков как в дорогих, так и в дешевых напитках, и действует он одинаково. Плюсом элитного спиртного можно считать его цену. Много такого не выпьешь. А минусом дешевого – наличие некачественных ингредиентов, которые могут усугубить и без того тяжелый процесс переработки алкоголя. 11. Спиртное дарит вдохновение. К сожалению, исторический факт в том, что многие гении – художники, поэты, писатели – были алкоголиками. И обывателю кажется, что спиртное может простимулировать вдохновение, раскрыть талант и подарить идеи, но это ложь. Есенина, Ван Гога и Хемингуэя делал гениальным не алкоголь, а их собственный талант и усердная работа. Алкоголь ухудшает концентрацию, а при длительном употреблении нарушает все когнитивные функции. Со временем творчество алкоголика становится несколько однобоким, и он теряет возможность критически оценивать свои работы.